участие Уральского объединения. Деяния апостолов, 14 глава, 27 стих. «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам». Вот здесь было тоже так, как конференция сегодня у нас. Братья пришли после служения благовестия, и первое, что они сделали, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, а потом уже, что Бог сотворил через них. Мы, братья, ровно столько сможем сделать для грешников, сколько Бог сделал для нас. Если Господь с нами может творить, и мы можем каяться, тогда и грешники будут каяться. Если мы способны смиряться, то и грешники, слушая нас, тоже будут смиряться. Так дорого было. Братья вчера молились вначале. Евгений Никифорович в молитве сказал: «Господи, прости нас, что мы не так сделали или не доделали». Потом Николай Степанович молился и тоже говорит: «Господи, прости нас. Где-то мы, может, что-то не то сделали, не доделали». И, друзья, это дорого. Если наши братья старшие могут каяться, конечно, и мы тоже будем способны каяться. А если мы будем способны каяться, просить прощения, то и грешники тоже будут просить прощения, кто будет слушать нас. Николай Степанович вчера немножко сказал про братьев, которые были на благовестии, и буран сломался, и у костра они две ночи ночевали. Я хотел из этой истории немножко еще осветить, чего вы не слышали. И вообще, действительно, это была поездка перед Новым годом, вот в это время. С 26 по 28 декабря был сильный мороз. Ханты должны были поехать с нами в эту поездку, но они испугались и не поехали, потому что предупредили штормовое предупреждение, минус 50 градусов. Но нам уже было деваться некуда, все равно поехали. Буран у нас один по дороге постоянно ломался, его ремонтировали через каждый час. Мы с братьями условно назвали этот буран «Смерть благовестника». Друзья, если бы у нас было таких два бурана, наверное, так бы это и случилось. Благовестникам пришла бы смерть. Если мы два дня, две ночи ночевали, не могли достичь мы того места, куда ехали, приходилось ночью около костра. Друзья, мороз и очень тяжелая такая обстановка. Мы не достигли цели, пришлось возвращаться из-за того, что буран поломался, и второй буран тащил двое нарт, бочку бензина, вез нас всех благовестников, и мы всю дорогу молились, сняли с него капот, чтобы он тоже не сломался, чтобы не от перегрева, еле добрались до места. Как только вышли на связь, брат звонит и говорит: «Ну как у вас там поездка?» А мы говорим: «Братья, не доехали мы, сломались, вернулись назад, печально». Но он выслушал все, а потом говорит: «Ну грешники-то хоть там покаялись на этом благовестии?» «Да, покаялись, трое грешников». А он потом перезванивает, трубку полуперезванивает: «А как покаялись, если вы не доехали?» Вот из четверых благовестников трое грешников покаялись, слава Богу. А почему четвертый не покаялся? Потому что когда мы только выехали, у него поднялась температура под 40, и он вообще невменяемый был. Мы его возили, как тоже как бочку бензина вместе с собой. Поэтому он и не покаялся. Но он потом покаялся, что поехал в эту поездку, братья. Да, вот. Ну вот, братья, так по нашему Уральскому объединению у нас членов церкви 3874. Крещений в этом году было 114, это на 15 больше, чем в прошлом году. Церквей у нас 94 и групп 111. Братские дома работают у нас, 4 братских дома, 2 братских дома у нас в Юргамыше, где я живу, и 2 братских дома работают в Отрадном Самарской области. 3 человека крещение приняли с братского дома в этом году. Благовестия у нас есть различные. Совершаются благовестия в детских домах. В Оренбурге церковь об этом больше ревновала. Детский лагерь для неверующих детей проходит многие годы в Ульяновской церкви. Там было около 90 человек неверующих детей. Небольшие ансамбли по областям, духовный, скрипичный, тоже работают. В зимнее время благовестие совершается с газетой, по улицам, по домам, очень хорошо принимают. Вообще, один брат так сказал, благовестие в братских домах, через братские дома, это мутный водоем. Мутный водоем. Но там клюет рыба. Братья, действительно, что рыбаку нужно больше всего? Чтоб клевало, правда? У нас сейчас на братском доме, Юргамыше, у нас там 15 человек, и почти все заявили на крещение. Нас это очень радует. Мы так радуемся, слава Богу. И видим, что действительно человек 10 из них, наверное, примут крещение. Хотя действительно контингент там на братском доме, он очень тяжелый. Бывают люди, которые 28 лет отсидели в тюрьме, кто-то 30. Один человек у нас на братском доме покушал шашлыка, там какой-то был праздник, и шашлык для них даже сделали. Он покушал шашлыка, а другой ему говорит, а я такие не люблю, мне больше другие нравятся. А он говорит, а я первый раз в жизни ем шашлык. Он говорит, как тебе 60 с лишним лет, и первый раз ты шашлык ешь? Он говорит, ешь. Он говорит, где я сидел, там шашлыками не кормили. Он всю жизнь просидел. Поэтому неудивительно, что и у них и такие где-то и взгляды на жизнь. Как-то захожу, спрашиваю одного, тоже он 20 лет отсидел, 29 лет. Спрашиваю, Виктор Павлович, ты читал сегодня Слово Божье? Он говорит, да, читал. Я говорю, о чем ты читал сегодня? Он говорит, я сегодня читал про мужика, которому сначала за одну 7 лет дали, потом за другую 7, а за первую он был вообще не при делах. Я, братья, сначала не понял вообще, о чем речь. Такая интерпретация у него вот необыкновенная. Но там люди есть, знаете, братья, люди есть разные там на братском доме. Вот у нас сейчас на братском доме старший, ответственный на братском доме, он уже крещение принял, его Андрей зовут. Он в тюрьме никогда не сидел, а был участковым. Вот. Был участковым. И вот он сейчас старший на братском доме, и он участковый бывший. Ему 31 год, и там у него такой хороший участок, поле деятельности. Знаете, братья, вот так. Слава Богу, труд происходит. Брат, вчера Петр говорил, Григорьевич, о том, что где братские дома, там много личного благовестия. Действительно, братья, так Бог благословляет. У нас 28 членов церкви было, а в этот год приняло 9 человек крещение. И у нас церковь сразу на 1/3 увеличилась. Вообще, это важное дело. Я бы так советовал, чтобы во многих местах тоже совершали это служение и по братским домам, чтобы еще души загорались, чтобы в этом деле ревновать. Еще брат Заур поучаствует уже. Псалом 66, 1 и 3 стиха. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Вот этот псалом, он такой удивительный. Здесь переживание высказывается, чтобы Бог был милостив к народу своему и благословил нас, осветил нас лицом своим, чтобы познали на земле путь Его. То есть, я скажу своими словами, Бог должен что-то делать с нами, чтобы на земле люди узнавали Его. А мы иногда думаем наоборот, что Бог должен делать что-то с ними, чтобы они понимали Бога, узнавали Его, спасение принимали. А у Бога порядок другой. И Христос пришел, чтобы не с нами сначала что-то сделать, а сделали с Ним и сделали все, что хотели, чтобы каждый из нас мог это спасение получить, увидеть этот путь. И я думаю, что мы должны быть тоже, братья, к этому готовы и желать этого. Я живу в Тюменской области, на севере, ну, в Ханты-Мансийском округе, и я не знаю, мне, в общем-то, не очень много и говорить есть что, но ну, я так вкратце. У нас служение тоже совершается, но я вот слушаю, мне даже стыдно становится, что у нас так мало всего делается и хочется больше. Основное служение, наверное, вот среди хантов и ненцев совершается. И Хотя мы, конечно, стараемся, но в поселках, в городах, но в последнее время как-то руки опустились немного, что-то силы ослабели в церквах. Чтобы, просим, чтобы вы тоже молились, поддерживали. У нас, слава Богу, в гостях и в помощниках недостатка нет, но большой недостаток в том, кто бы постоянно на местах бы там мог бы делать дело. Вот много уехало за последние годы братьев, которые были миссионерами, служителями, трудились, а теперь некому, и просто мы сейчас там в больших переживаниях и трудностях. Но надеемся на Бога. Тут вот фотографии, я же не успел ничего сказать. Это наша последняя поездка к хантам. С 3 по 10 января мы совершали поездку, молодежь, 4 человека было, 2 сестры, 2 брата. Брат хант и я вшестером на 2 снегоходах. Мы проехали, был мороз, замерзли, обморозились там некоторые, но все очень рады. Были собрания, благовестия, совершали вечерю Господню. Вот это наши сестры из хантейского народа, 3 посередине. А это наша молодежь по краям, это тоже братья. Один из Перми, Саша, а второй из Белорецка, из Башкирии. Слава Богу, мы очень радовались, хотя было непросто. Были и трудности другого порядка, там трудятся еще из регистрированной церкви, скажем так. И не все там чисто. И люди смущены. Мы делаем свое дело и как-то стараемся не отвлекаться. Так у нас. Просим всех молиться и переживать за наш край. Аминь.